бедный!» — воскликнул граф. «Вы оставили Буалонг без защиты?» Лианна подумала о реке, о высоких стенах замка, о Шионге и его пушках. «Он продержится некоторое время». «Ваш супруг?» — осторожно спросил Уорвик, догадываясь обо всем и проклиная себя за то, что вынуждает ее говорить о Ранде. «Жерве и его наемники убили моего мужа», — глухо произнесла Лианна. Она поведала графу всю историю похищения Эймери. Глаза ее все это время оставались сухими. Слезы не смогли бы выразить весь ужас и горе утраты человека, которого она любила. Уорвик прикрыл рукой глаза и шумно вздохнул. «Король Генрих и вся Англия будут скорбеть о потере», — печально произнес он. «Примите мои самые искренние соболезнования, баронесса». «Я хочу вернуться домой», — дрожащим голосом промолвила Лианна. «Но я не могу ехать без охраны. Жерве наверняка ищет меня». Уорвик слегка приоткрыл рот. «Вы не понимаете, как много вы просите, баронесса. Я уверена, что у вас найдется несколько человек». «Я не могу». В его взгляде сквозили боль и досада. «Кале всего лишь островок во враждебном море. Мне приходится прилагать все усилия, чтобы удержать город от наплыва французов. Даже горстка людей, которые вы просите для сопровождения, имеет для нас огромное значение». «Я жена англичанина», — сказала Лианна с гордостью, о которой раньше и не подозревала. «Я уверена, что в память о моем муже вы все-таки выделите мне охрану». «Баронесса, вы не хотите понять, что Кале — лишь частица империи, которая простирается от Ирландии до Аквитании. Я не имею права рисковать, дробя свои войска». «Тогда рискнуть придется мне и отправиться в Буалонг одной», — упрямо заявила Лианна и хотела подняться. Граф накрыл ее руку своей. Его ладонь была теплой и немного влажной. «Подождите, баронесса, я не говорил, что отказываюсь помочь вам. Я лишь сказал, что не могу предоставить вам охрану». Лианна осталась сидеть в кресле, недоверчиво глядя на Уорвика. «Я сделаю так, чтобы вас доставили домой морем. Из Англии регулярно прибывают корабли с людьми и продовольствием. Я уговорю одного из капитанов взять вас с собой и высадить в устье Соммы». При этих словах страх парализовал Лианну. Позже, ведь она едва могла переходить через ров с водой. «Нет», — выдохнула Лианна. Граф недоуменно поднял бровь. «Но морем гораздо безопаснее». «Я не сяду на корабль, милорд», — заявила она, пытаясь скрыть свой животный страх. Одна мысль о воде заставляла ее трепетать. Лианна решительно произнесла: «Я поеду на лошадях. Одна». Уорвик был раздражен неожиданным отказом и избит с толку. «Я прошу вас, баронесса, как следует обдумать мое предложение. Если вы так стремитесь попасть в Буалонг, то почему отклоняете такое верное решение этой проблемы?» Но Лианна ничего не могла с собой поделать. Она была не в силах преодолеть свой страх перед водой. Даже презрение к себе не заставило бы ее изменить решение. Это было равносильно тому, что повернуть вспять реку. «Я просто не могу сесть на корабль, милорд», — выдавила она. Уорвик недовольно поджал губы. даже если это означает быстрое и, главное, безопасное возвращение домой вашего сына? Даже ради замка?